Глава 19. «А вдруг кто-то еще хочет заполучить это кольцо?» — спросила Сьюзен, внезапно заволновавшись. «А вдруг Дэвиду грозит опасность?» Стратмор покачал головой. «Больше никто не знает о существовании кольца. Именно поэтому я и послал за ним Дэвида. Я хотел, чтобы никто ничего не заподозрил. Любопытным шпикам не придет в голову сесть на хвост преподавателю испанского языка». «Он профессор», — поправил его Сьюзен и тут же пожалела об этом. У нее часто возникало чувство, что Стратмор не слишком высокого мнения о Дэвиде и считает, что она могла бы найти себе кого-то поинтереснее, чем простой преподаватель. «Командор», — сказала она, — «если вы инструктировали Дэвида сегодня утром по телефону из машины, кто-то мог перехватить один шанс на миллион». — возразил Стратмор, стараясь ее успокоить. — Подслушивающий должен был находиться в непосредственной близости и точно знать, что надо подслушивать. Он положил руку ей на плечо. — Я никогда не послал бы туда Дэвида, если бы считал, что это связано хоть с малейшей опасностью. Он улыбнулся. — Поверь мне, при первых же признаках опасности я отправлю к нему профессионалов. Слова Стратмора внезапно были прерваны постукиванием по стеклянной стене третьего узла. Они обернулись. Сотрудник отдела обеспечения системной безопасности Фил Чатрукян, приникнув лицом к стеклу, отчаянно барабанил по нему, стараясь разглядеть, есть ли кто-нибудь внутри. Он что-то говорил, но сквозь звуконепроницаемую перегородку слов не было слышно. У него был такой вид, словно он только что увидел привидение. «Какого черта здесь нужно Чатрукьяну?» — недовольно поинтересовался Стратмор. «Сегодня не его дежурство». «Похоже, что-то стряслось», — сказала Сьюзен. «Наверное, увидел включенный монитор». «Черт возьми!» — выругался командир. «Вчера вечером я специально позвонил дежурному лаборатории систем безопасности и попросил его сегодня не выходить на работу». Сьюзен это не удивило. Она не могла припомнить, чтобы когда-то отменялось дежурство, но Стратмор, очевидно, не хотел присутствия непосвященных. Он и мысли не допускал о том, что кто-то из сотрудников лаборатории узнает о цифровой крепости. «Наверное, стоит выключить транстекст», — предложила Сьюзен. «Потом мы запустим его снова, а Филу скажем, что ему все это приснилось». Стратмор задумался над ее словами, затем покачал головой. «Пока не стоит. Транстекст работает 15 часов. Пусть пройдут все 24 часа, просто чтобы убедиться окончательно». Сьюзен это показалось разумным. Цифровая крепость впервые запустила функцию переменного открытого текста. Быть может, транстекст сумеет взломать шифр за 24 часа. Но, честно говоря, она в это уже почти не верила. «Пусть транстекст работает», — принял решение Стратмор. «Я хочу быть абсолютно уверен, что это абсолютно стойкий шифр». Чатрукян продолжал колотить по стеклу. «Ничего не поделаешь», — вздохнул Стратмор. «Поддержи меня». Командор глубоко вздохнул и подошел к раздвижной стеклянной двери. Кнопка на полу привела ее в движение, и дверь, издав шипящий звук, отъехала в сторону. Чатрукян ввалился в комнату. «Командор, сэр, я извините за беспокойство, но монитор... Я запустил антивирус и... Фил...» Нехарактерным для него ласковым тоном сказал Стратмор. «Потише и помедленнее. Что случилось?» По голосу Стратмора, мягкому и спокойному, никто никогда не догадался бы, что мир, в котором он жил, рушится у него на глазах. Он отступил от двери и отошел чуть в сторону, пропуская Чатрукьяна в святая святых третьего узла. Тот в нерешительности застыл в дверях, как хорошо обученная служебная собака, знающая, что ей запрещено переступать порог. По изумлению на лице Чатрукьяна было видно, что он никогда прежде не бывал в этой комнате. Какова бы ни была причина его волнения, когда он колотил в стеклянную стену третьего узла, она моментально улетучилась. Он разглядывал роскошную внутреннюю отделку, выстроившиеся в ряд компьютеры, диваны, книжные полки, залитые мягким светом. Увидав королеву шифровалки Сьюзен Флетчер, Чатрукян моментально отвел глаза. Он боялся ее как огня. Ее мозги работали словно на совсем другом уровне. Она подавляла его своей красотой, и всякий раз, когда он оказывался рядом, язык у него заплетался. Сейчас она держалась подчеркнуто сдержанно, и это пугало его еще сильнее. — Так в чем же проблема, Фил? — спросил Стратмор, открывая холодильник. — Может, чего-нибудь выпьешь? — Нет, нет, спасибо, сэр. Ему трудно было говорить, наверное, потому что он не был уверен, что его появлению рады. «Сэр, мне кажется, что с транстекстом какая-то проблема». Стратмор закрыл дверь холодильника и без тени волнения взглянул на Чатрукьяна. «Ты имеешь в виду работающий монитор?» Чатрукьян растерялся. «Так вы обратили внимание?» «Конечно». «Он работает уже 16 часов, если не ошибаюсь». Чатрукьян не знал, что сказать. «Да, сэр, 16 часов, но это не все, сэр. Я запустил антивирус, и он показывает нечто очень странное». «Неужели?» Стратмор по-прежнему оставался невозмутим. «Что показалось тебе странным?» Сьюзен восхитилась спектаклем, который на ее глазах разыгрывал командир. «Транстекст работает с чем-то очень сложным. Фильтры никогда ни с чем подобным не сталкивались. Боюсь, что в транстексте завелся какой-то неизвестный вирус». «Вирус?» — снисходительно хмыкнул Стратмор. «Фил, я высоко ценю твою бдительность, очень высоко. Но мы с мисс Флетчер проводим диагностику особого рода. Это файл высочайшей сложности. Я должен был тебя предупредить, но не знал, что сегодня твое дежурство». Сотрудник лаборатории систем безопасности не стал выдавать дежурного. «Я поменялся сменой с новым сотрудником, согласился подежурить в этот уикенд». Глаза Стратмора сузились. «Странно. Я вчера говорил с ним. Велел ему сегодня не приходить. Он ничего не сказал о том, что поменялся с тобой дежурством». У Чатрукьяна ком застрял в горле. Он молчал. «Ну ладно», — вздохнул Стратмор, — «похоже, вышла какая-то путаница». Он положил руку на плечо Чатрукьяна и проводил его к двери. «Тебе не нужно оставаться до конца смены. Мы с мисс Флетчер пробудем здесь весь день. Будем охранять нашу крепость. Желаю веселого уикенда». Чатрукьян заколебался. «Командор, мне действительно кажется, что нужно проверить». «Фил», — сказал Стратмор чуть более строго, — «транстекст в полном порядке. Если твоя проверка выявила нечто необычное, то лишь потому, что это сделали мы сами. А теперь, если не возражаешь...» Стратмор не договорил, но Чатрукьян понял его без слов. Ему предложили исчезнуть. «Диагностика, черт меня дери!» — бормотал Чатрукьян, направляясь в свою лабораторию. «Что же это за цикличная функция, над которой 3 миллиона процессоров бьются уже 16 часов?» Он постоял в нерешительности, раздумывая, не следует ли поставить в известность начальника лаборатории безопасности. Да будь они прокляты, эти криптографы ничего не понимают в системах безопасности. Присяга, которую Чатрукьян принимал, поступая на службу в АНБ, стала непроизвольно прокручиваться в его голове. Он поклялся применять все свои знания, весь опыт, всю интуицию для защиты компьютеров агентства, стоивших не 1 миллион долларов. «Интуиция?» — с вызовом проговорил он. «Не нужно интуиции, чтобы понять, никакая это не диагностика». Он решительно подошел к терминалу и запустил весь набор программ системных оценок транстекста. «Твое сокровище в беде, командир», — пробормотал он. «Не веришь моей интуиции? Так я тебе докажу».